Глава 55. Армия лилипутов. Функциональные обязанности распределялись следующим образом. Разведчики вели разведку, то есть намечали маршрут для всех остальных. Связисты поддерживали связь, то есть те, что подальше, ретранслировали, а те, что поближе, излучали на очень высокой ноте то, что велел координатор. Специальные роботы видеонаблюдения, коих в отряде имелось всего два, относились вообще-то к разведчикам, так что вначале двигались вплотную за ними, а после поворота должны были разделиться поровну между отрядами. Существовал еще один вид разведчиков – аудионаблюдателей. Они работали в достаточно узком диапазоне и в принципе реагировали только на человеческие голоса. По взглядам повышенного в ранге отрядного техника Миши Гитуляра, это были совершенно ненужные машины. Человек априори не мог протиснуться по кабельным тоннелям, а если бы даже смог – то вряд ли ему бы хотелось при этом разговаривать. Конечно, подальше, когда отряд милиботов будет двигаться под защитным бетонным коконом в самом тоннеле, слухачи вполне может случиться что-то послушают. Но что с того? Разве МБ посланы вниз в целях какой-то долгосрочной разведки? Так какой смысл тогда слушать местных тоннельных охранников или еще кого? Если новая операция Пульсара пройдет успешно, то в обозримо короткий период от них не останется даже ошметков одежды. Так на кой ляд фиксировать пустопорожние разговоры трупов? К тому же удачный взрыв вообще-то не помилуют и сами МБ. Главнейшими роботами, по крайней мере в процессе перемещения, а также в фазе будущего размещения на боевой позиции, значились координаторы. Их работа заключалась в координации всей своры. То есть обмозговывать данные, полученные от разведчиков, и, соотнося их с плановым заданием, то есть с заложенным алгоритмом задачи, командовать остальным вперед или же стоп-машина. Кроме того, думать, кого из микроботов послать вперед в случае непредвиденных ситуаций. Допустим, впереди встретилось бы какое-то препятствие или слухачи уловили близкие человеческие, а значит вражеские голоса. Что делать? Естественно, думать по-настоящему координаторы не умели, но на крайний случай в их алгоритме значилось обращение к оператору-человеку, так что все сложные вопросы все равно ложились на плечи Миши Гитуляра. Но зато размещение милиботов на будущих позициях координаторы могли произвести вполне самостоятельно. Там, на позиции, должны были потребоваться типы машин, которые пока, в процессе перемещения по трубам и лазам, являлись просто балластом. В месте, выбранном для внедрения в шкафы управления, должны инициироваться очень сложные, сравнительно тяжелые и энергоемкие роботы-малютки. Это были грызуны. Те, кто умел аккуратно, мягче, чем кожуру с апельсина, снимать экранирующие обмотки кабелей. И снимать так, чтобы не сработала сигнальная аппаратура. Не каждый человек такое умеет. Ну а еще среди машин имелись взломщики. Те, кто возьмется за дело, когда кабельные жилы окажутся обработаны и на виду. Их задача – внедриться во вражескую систему команд и перевести управление на себя. Правда, здесь они тоже не являлись абсолютными гениями. Они должны были действовать с помощью и по команде человека. Точнее, системы человек-компьютер. Ну что ж, мы в 21 веке, без хакеров здесь никуда. Да, кстати, координаторов наличествовало 5, но каждый из них знал свое место. То есть сейчас, пока они двигались общей колонной по вертикали, главным был координатор номер 1. Очередь других должна прийти потом, когда их маленькие подразделения отпочкуются от главного отряда. Первое из таких почкований обязалось состояться в конце вертикального участка. 2 координатора со свитой уйдут в одну сторону, 3 в другую. Потом, по мере приближения к очередным воротам, последуют новые прощания долго прошагавших вместе друзей. Короче, если бы в деле были настоящие люди, или в связи с трубными узостями гномы с гоблинами, то переживаний хватило бы на очередной том Хоббита или туда и обратно. А нет, извините, только туда.